Трое мужчин разом покачали головами. Один из них сказал: «Лучше бросьте это дело и поищите себе другого садовника, не убийцу». Сказал это Бен Дайкс, начальник окружной полиции. Другой полицейский сердито добавил: «Что до меня, то я считаю, как бы вам не пришлось вносить залог за самого себя. Ведь вы главный свидетель по делу». Это был лейтенант Коннонан из полиции штата. Он с самого начала вел себя склочно, и только после прибытия прокурора, который еще не забыл своей прежней встречи с Ниро Вульфом, на нас с ним стали смотреть, как на заслуживающих уважения граждан. «Вам ничего не поможет, Вульф. Но мы, разумеется, будем рады, если вы сообщите нам какие-то факты», сразу сказал нам этот прокурор, Кливленд Арчер. Он даже признался, что передал бы своим людям из федеральной полиции расследование любого убийства, но только не такого, которое имеет хоть самое отдаленное отношение к Джозефу Питкерну. Сейчас прокурор спросил: «А какие еще, спрашивается, обвинения мы можем предъявить Красицкому, кроме умышленного убийства? Это, разумеется, еще не означает, что нам уже все ясно и дело завершено, но мы продолжим расследование завтра. Некоторые моменты нам еще предстоит выяснить. Я позабочусь об этом, но пока по всему выходит, что виновен он». Мы остались впятером. Вольф сидел. Я примостился на краешке стола. Оба полицейских и прокурор стояли. Труп давно увезли. Специалисты из полиции окончили свою работу и уехали. Они задали 1000 вопросов, получили 1000 ответов на них, все запротоколировали и подписали. Энди Красицкого, прикованного наручниками к одному из полицейских, отправили в Уайт-Плейн. Вульф, который с самого завтрака ничего не ел, кроме 4 жареных хлебцев и 3 чашек кофе, пребывал еще в более скверном расположении духа, чем поутру, когда посылал меня за машиной. Он уже обрел Энди и теперь терял снова. Судя по тому, что удалось установить в ходе допросов, Энди с момента своей первой встречи с Диной Лауэр, а произошла эта встреча 2 месяца назад, когда миссис Питкерн упала, повредив спину, и Дина Лауэр была приглашена в дом сиделкой, стал подобен мягкому воску в ее руках. Она вертела им, как хотела. Это признавал даже Гус Требл, помощник Энди, который был очень привязан к нему. Он сказал, что Дина водила Энди за нос, пользуясь тем, что с ней он становился совершенно безвольным. На вопрос Вульфа, почему Энди убил Дину в тот самый день, когда она согласилась стать его женой, полицейские ответили контрвопросом: «А кто сказал, что она согласилась?» Никто этого не говорил, кроме самого Энди. Никто в доме от нее ничего подобного не слыхал. Энди сообщил об этом только нам с Вульфом. Можно, следовательно, предположить, что он убил ее именно потому, что она его отвергла. Правда, это был один из тех пунктов, которые еще следовало перепроверить, по мнению прокурора. Если бы удалось доказать, что Энди был ревнивцем, это произвело бы большое впечатление на судью и на присяжных. Но доказательство такого рода было добыть нелегко. А потому прокурор не хотел принимать такую версию в качестве рабочей, пока все не выяснится до конца. Ну, хотя бы до тех пор, пока не будет ясно, кому именно мог ревновать девушку Энди. Чтобы прояснить это обстоятельство, было задано множество вопросов, но без малейшего успеха. Нонан и Дайкс проверили алиби у всех, кто оказался под подозрением, а когда во второй половине дня из Уайт-Плейна поступило сообщение, что в организме покойной был обнаружен морфий, прокурор решил, что необходимо еще раз допросить всех обитателей дома. Позднее из лаборатории окружного суда поступило уточнение. Да, морфий действительно обнаружен, но доза не такова, чтобы он мог послужить причиной смерти. С уверенностью можно считать, что девушка умерла от отравления цифагеном. Конечно, сообщение морфии позволило прояснить один вопрос. Теперь мы знали, каким образом убийца привел Дину в бессознательное состояние, чтобы положить ее под стол в оранжерее, где она и была отравлена цифагеном. Но вставал другой вопрос. Можно ли доказать, что Энди покупал морфий? Откуда он взял его? Однако этот момент быстро прояснился. Уже спустя несколько минут выяснилось, что кухарка Вера Имбри, жена Нила, страдала невралгией тройничного нерва и потому держала в шкафу на кухне коробку с пилюлями морфия. Примерно месяц тому назад нужда в таблетках отпала, а сейчас оказалось, что коробочки с ними нет на месте. Энди, как и все остальные обитатели дома, знал об этих пилюлях. Полиция получила тем самым отличный предлог, чтобы обыскать весь дом.